Возрождение общины. В 1990 году в Казанском соборе были совершены первые праздничные богослужения. Правда, они носили единичный характер и проводились при активном неудовольствии музейной администрации. Но уже со средины 1990-х годов богослужения стали проводиться ежедневно. Собору вернули статус кафедрального. И ныне он привлекает множество паломников и туристов, которые стекаются в град Святого Петра со всего мира.